Перуджино опустился в кресло. Так, сидя, он часто вел беседы с учениками во время занятий. Сел и задумался. И, тряхнув головою, заговорил серьезно, почти строго. «Я должен поговорить с тобою, Рафаэлло, да и со всеми моими учениками, но сейчас с тобою. Я собираюсь перебраться во Флоренцию. Туда понаехали со всех сторон целое племя художников. Не мудрено, что и меня тянет в этот город. А ты, Рафаэлло, и некоторые из твоих товарищей стали на ноги и можете работать самостоятельно». Через несколько дней ученики шумно провожали учителя за городские ворота. Он ехал во Флоренцию целым караваном, увозя свои картины, мольберты, домашний скарб и слуг, решивших не покидать хозяина. Среди громких возгласов и пожеланий проскальзывали ноты печали. Многие из учеников должны были доучиваться и искали новых руководителей. Некоторые последовали за Перуджино. Уезжал и Эузебио, еще не чувствовавший себя готовым мастером. С тоскою расставался он с другом. Рафаэль остался в Перудже и открыл свою мастерскую. После Мадонны Конестабеле имя его стало известно, и заказы посыпались со всех сторон, особенно из Читто ди Кастелло. В городке этом было много роскошных палаццо со статуями и фресками, владельцы которых продолжали заботиться об их украшении, не жалея денег на заказы. Здесь, среди многих работ Рафаэля, в церкви Сан-Франческо появилась его икона «Обручение Марии и Иосифа». Довольный своей работой, молодой художник впервые подписал на ней свое имя. Впрочем, Рафаэль прожил в Перудже недолго. Его тянуло на родину. И через год после отъезда учителя он собрался в Урбино. Глава шестая. И здесь буря. Тихий городок Урбино перенес за 4 года отсутствия Рафаэля немало волнений и тяжелых ударов. В эту бурную пору Урбино, как и всей Италии, пришлось страдать от безмерной жестокости и честолюбия Цезаря Борджиа. Рассказывали, что он убил родного брата, заколол кинжалом укрывавшегося под плащом папы его любимца, так что кровь брызнула в лицо его святейшеству. За одно неосторожно сказанное слово он отрубил своему приближенному руку и кончик языка, который прикрепил гвоздем к мизинцу отрубленной руки, как трофей. Герцог Гвидобальдо надеялся, что далекий от Рима город Урбино не остановит на себе внимание хищника, но надежды его не оправдались. С обычной хитростью Цезарь добился дружбы с Гвидобальдо. Недаром за ним утвердилось мнение, что он умеет заслуживать доверия даже самого лютого врага. Дружба эта кончилась трагически для герцога Урбинского. Цезарь обманом завладел Урбинским замком, и несчастному Гвидобальдо едва удалось спасти свою жизнь бегством. Впрочем, владычество вероломного тирана окончилось со смертью его покровителя и отца, папы Александра VI, в 1503 году. «Фельтро! Фельтро!» — пронесся по улицам единодушный крик, призывавший к восстанию. Все взрослые мужчины вооружились и с яростными криками запрудили улицы. Подростки и женщины помогали им, подавая оружие и держа наготове бинты для перевязки. Выгоняли из города солдат и приверженцев тирана. Когда Гвидобальдо вернулся в замок, ему уже нечего было бояться папского гнева и кровавой мести. На папский престол вступил Юлий II, его родственник и покровитель.